Вы слушаете «Под утро» на «Маяке». Сильная Лиза вышла гулять, джазовый имидж решила обнять. Ей не вдомек кто, что выйдет кто-то счастье билет. Дюк и Армстронг есть, Элла Фицджеральд вверх застолбили, и ей не понять планку то выше некуда, да. Бедная Лиза увидела, примерь-ка на себя ты, Лиза, совсем другую ипостась. Ритм поп-рок плюс поет Лиза. Играй, танцуй и пой нам сласть. Тебя никто не упрекнет здесь, мы все свои твои друзья. О, Лиза, Лиза, Лиза, Лиза, ты покажи нам всю себя. Нет, не хотим.